Ифита острым мечом и копьем, одарив длиннотенным гостем, остался ему Одиссей. Но за стол пригласить свой друга не мог. Прекратил сын Зевесов Геракл беспощадный жизнь благородному Ифиту, Еврита славного сыну, давшему лук Одиссею и стрелы. И не брал с собою их никогда Одиссей на войну в корабле чернобоком. Память о госте возлюбленном верно храня, их берег он в доме своем. Но в отечестве всюду имел при себе их. Близко к дверям, запертым кладовой подошед, Пенелопа стала на гладкий дубовый порог, по снуру обтесавший брус. Тот порог там искусно уладил строитель, дверные притолки в нем утвердил и на притолке створы навесил. Скважины, снявши замочный ее покрывавшую кожу, ключ свой вложила царица в замок. Отодвинув задвижку, дверь отперла, завизжали на петлях заржавевших створы двери блестящей. Как дико мычит выгоняемый на луг бык круторогий, так дико тяжелые створы визжали. Взлезши на гладкую полку, на ней же ларцы с благовонной были одеждой, царица, поднявшись на цыпочки, руку снять Одиссеев с гвоздя ненатянутый лук протянула. Бережно был он обвернут блестящим чехлом, и, доставши лук, на колено свои положила его Пенелопа. Сев с ним и вынув его из чехла, зарыдала, и долго-долго рыдала она. Напоследок, насытившись плачем, медленным шагом пошла к женихам многобуйным в собрание, лук Одиссеев, сгибаемый туго неся, и великий тул, медноострыми, быстросмертельными полной стрелами.